21. The damn call came, and I knew what I knew, and didn't want to know. Blue Oyster Cult. Live for me. Вот чёрт, звонок. Я узнал то, что знал и знать бы не хотел. «Живи ради меня», английский. С альбома Heaven Forbid, 1998. На другой день Робин проснулась с головной болью и тяжестью в животе. Не успела она повернуться на новых белоснежных подушках, как на нее обрушились события вчерашнего вечера. Отбросив волосы с лица, она села и осмотрелась. За резными столбиками кровати с балдахином маячили расплывчатые очертания комнаты, освещенной только полосой яркого света между парчевыми шторами. Когда глаза привыкли к золотистому полумраку, взгляд выхватил золоченую раму портрета, с которого взирал тучный джентльмен с бакенбардами. В такие гостиницы люди приезжают на выходные, отдохнуть от городской суеты, а не отсыпаться с похмелья, захватив с собой лишь пару наспех брошенных в сумку вещичек. Может, этой элегантной, старомодной роскошью Страйк пытался заранее сгладить серьезный разговор, запланированный на сегодня? Вот увидишь, это по-настоящему атмосферное место. Думаю, тебе стоит взять отгул. 2/3 бутылки дешевого вина, и она вывернулась перед боссом наизнанку. С тихим стоном Робин откинулась на подушке, закрыла лицо руками и утонула в воспоминаниях, которые, стоило ей почувствовать себя слабой и несчастной, нахлынули с новой силой. На маньяке была резиновая маска гориллы. Он удерживал Робин одной рукой, а другой сжимал ей горло, твердил, что сейчас ее трахнет, а потом задушит к чертовой матери. Багряные всполохи паники бились у нее в мозгу. Мощные руки, словно удавка, все сильнее сжимали ей горло, и спаслась она только тем, что сумела притвориться мертвой. А дальше потянулись дни и недели, когда ей казалось, что она и впрямь умерла, но была загнана в чужое тело. Единственный способ хоть как-то себя защитить виделся ей в том, чтобы освободиться от собственной плоти, прервать с ней всякую связь. Прошло много времени, прежде чем она смогла принять свое тело заново. В суде он вел себя тихо и безропотно. «Да, Ваша честь. Нет, Ваша честь». Невзрачный, европейской наружности человечек со здоровым цветом лица, если не считать белого пятна под ухом. Блеклые бесцветные глаза часто моргали, те самые глаза, что буравили ее сквозь прорези в маске. То, что он с ней сотворил, пошатнуло ее осознание своего места в мире, положило конец учебе в университете и погнало назад, в Мессом. Ей пришлось пройти через мучительный судебный процесс, в ходе которого перекрестный допрос оказался под стать насилию, потому что защита утверждала, будто Робин сама заманила мужчину на лестничный пролет ради секса. Даже много месяцев спустя, после того, как из темноты возникли руки в перчатках, заткнули ей рот кляпом и уволокли ее под лестницу, она не могла выносить никаких прикосновений, даже ласковых объятий родных. Он заморал ее первый и единственный интимный опыт. Им с Мэтью пришлось начинать все сначала, под гнетом постоянного страха и вины. Робин прижала руки к глазам, будто силой могла стереть все это из памяти. Теперь-то она знала, что юный Мэтью, которого она считала образцом бескорыстной добродетели и понимания, на самом деле кувыркался с голой Сарой в студенческом общежитии в Бате, пока Робин одиноко лежала на кровати в Мессами и часами, не двигаясь, бессмысленно пялилась на постер «Destiny's Child». Наедине с собой, в покое и роскоши Хезлица, Робин впервые подумала, что, останься она цела и невредима, Мэтью все равно стал бы ей изменять. Да что там говорить. После окончания университета их отношения, скорее всего, естественным образом сошли бы на нет. Она опустила руки и открыла глаза. Сегодня слез не было. Их будто бы не осталось. Признание Мэтью теперь не пронзало ее боли. Оно тупо саднило где-то в глубине души. Но куда больше тревожила Робин мысль о том, что она, видимо, навредила делу. Как можно было так сглупить, рассказать Страйку обо всем, что с ней произошло? Неужели она до сих пор не поняла, к чему приводит откровенность? Через год после изнасилования, когда ей удалось преодолеть агорафобию и анорексию, когда возникла потребность вернуться к реальности и наверстать упущенное, она стала проявлять безотчетный интерес к занятиям, так или иначе связанным с криминалистикой. Оставшись без диплома и потеряв былую уверенность в себе, Робин не решалась озвучить свое истинное желание — распутывать преступление. И правильно, что не решалась. Ее близкие, даже мать, самая чуткая из всех, выслушав осторожные соображения Робин по поводу ознакомления с околоследственными действиями, начинали ее отговаривать. Новые интересы Робин были, по их мнению, странностями и указывали на затянувшееся нездоровье, на неспособность отрешиться от того, что с ней произошло. Но нет, это желание возникло у нее давно. В возрасте 8 лет она сообщила братьям, что собирается, когда вырастет, ловить разбойников. И была смеяна. Просто потому, что она девчонка, их младшая сестра. Над кем же еще поиздеваться? Робин понадеялась, что насмешничают они не потому, что не верят в ее способности, а просто из мужской солидарности. Но с тех пор больше не заикалась о работе следователя в разговорах с 3 горластыми, самоуверенными парнями. Никому не признавалась она и в том, что в свое время пошла учиться на психолога с тайным прицелом на специализацию в криминалистике. Насильник отнял у нее эту цель. Это было далеко не единственное, что он у нее отнял. Отстоять свое устремление, когда окружающие, судя по всему, только и ждали нового срыва, когда сама она едва-едва стала выходить из состояния крайней уязвимости, оказалась непосильной задачей. Устав бороться и решив не огорчать родных, которые в самое тяжелое время окружали ее любовью и заботой, она, ко всеобщему облегчению, поставила крест на своей заветной мечте. А потом агентство по временному трудоустройству направило ее к частному детективу, причем по ошибке. Предполагалось, что на 1 неделю, но вышло так, что работа переросла в постоянную. Это было сродни чуду. Мало-помалу, сперва по воле случая, а потом в силу своих способностей и настойчивости, она стала ценной сотрудницей для загруженного работой Страйка, и, наконец, вплотную подошла к тому, о чем мечтала до того самого случая, когда какой-то незнакомец использовал ее для своего извращенного удовольствия, как неодушевленную, одноразовую принадлежность, а потом избил и придушил едва ли не до смерти. Зачем? Зачем она рассказала Страйку, что с ней произошло? Он и так за нее опасался, даже не зная этой истории. А что теперь? Робин не сомневалась. Он решит, что его сотрудница — слишком хрупкое создание для такой работы, и решительно отодвинет ее в сторону, как неспособную выполнять обязанности, которые можно доверить надежному помощнику. Георгианский интерьер угнетал своей тишиной и неподвижностью. Выбравшись из-под тяжелого одеяла, она пошлепала по наклонным деревянным половицам в ванную комнату, где не было душа, зато стояла ванна на львиных лапах. Через 15 минут, когда Робин одевалась, у нее на столике под зеркалом зазвонил мобильный, который, к счастью, был заряжен с вечера. «Привет», — сказал Страйк. «Как самочувствие?» «Великолепно», — с вызовом ответила она, не сомневаясь, что сейчас будет отстранена от работы. «Сейчас звонил Уордл. Они нашли тело девушки». Вцепившись обеими руками в трубку, Робин упала на вышитое сиденье табурета. «Что? Где? Кто она?» «Не по телефону. Нас с тобой просят приехать. Жду тебя в 9 у выхода. Непременно поешь», — добавил он. «Корморан!» — выкрикнула она, пока он не повесил трубку. «Что?» «Я все еще работаю, да?» Наступила короткая пауза. «О чем ты? Конечно, работаешь». «Ты не... Я как раньше... «Ничего не изменилось», — выдавила она. «Ты собираешься выполнять приказы или нет?» — спросил он. «Когда тебе говорят ни шагу после наступления темноты, будешь теперь подчиняться?» «Буду», — слегка дрогнувшим голосом сказала она. «Ладно, встречаемся в 9». У Робин вырвался судорожный вздох облегчения. Ее не списали со счетов, она по-прежнему нужна. Убирая мобильный в сумку, она заметила, что ей пришло неимоверно длинное сообщение, каких она еще не получала. «Робин, не могу спать, все время думаю о тебе. Все бы отдал за то, чтобы той истории не случилось. Это был дерьмовый поступок, оправдания ему нет. В 21 год я не понимал того, что знаю сейчас. Другой такой, как ты, нет на целом свете, и я никого не смогу полюбить так, как тебя. С того времени никого, кроме тебя, у меня не было. Я ревновал тебя к Страйку. Ты, наверное, скажешь, что после того случая у меня нет на это никакого права. Но вполне возможно, меня просто гложет мысль, что ты заслуживаешь лучшего. Знаю одно. Я тебя люблю и хочу на тебе жениться. Но если ты теперь мне откажешь, вынужден буду это принять. Умоляю, Робин, дай знать, что с тобой ничего не случилось. Умоляю. Мэтт». Положив мобильный на туалетный столик, Робин продолжала одеваться. Она заказала в номер круассан с кофе и сама удивилась, насколько благотворно подействовал на нее завтрак. Потом она перечитала сообщение от Мэтью. «Вполне возможно, меня просто гложет мысль, что ты заслуживаешь лучшего». Очень трогательно. И так не похоже на Мэтью, который часто приговаривал, что ссылки на подсознательную мотивацию — это не более чем лукавство. Впрочем, на смену этим рассуждениям пришло другое. Ведь Мэтью не спешит вычеркивать из своей жизни Сару Шедлок. Все это время она входила в число его самых близких университетских друзей, нежно обнимала Мэтью на похоронах его матушки, не уклонялась от романтических ужинов на четверых, флиртовала, оттирала его от Робин. После недолгой внутренней борьбы Робин написала ответ. «У меня все нормально». Полностью готовая, она ждала Страйка на ступенях Хезлица, и без 5:09 у дверей остановился черный лимузин. Страйк был не брит, а поскольку щетина росла у него с бешеной скоростью, подбородок и щеки выглядели как закопченные. «Новости смотрела?» — спросил он, как только она села в такси. «Нет». «Пресса уже дорвалась. По телеку показали, я перед уходом видел». Наклонившись вперед, он закрыл плексигласовую шторку между ними и водителем. «Кто она такая?» — спросила Робин. «Официальной идентификации еще не было, но, предположительно, это украинка 24 лет». «Украинка?» — поразилась Робин. «Угу». После некоторого колебания Страйк добавил. «Женщина, которая сдавала ей жилье, если не ошибаюсь, свою собственную квартиру, нашла расчлененный труп в морозильном шкафу. Правая нога отсутствует, ошибки быть не может». Вместо привкуса зубной пасты у Робин во рту растеклась химическая отрава. В желудке взбунтовались круассан и кофе. «Где находится квартира?» «В Шепперсбуше, на Коннингем-Роуд. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Нет, я просто... Боже мой, боже мой. Девушка, которая хотела лишиться ноги?» «Видимо, да». «Но разве у нее было украинское имя?» «Уордл считает, что она представлялась вымышленным именем. Понимаешь, среди проституток так принято». Такси мчало их по Пелл-Малл к новому Скотланд-Ярду. По обе стороны мелькали белые здания неоклассицистской архитектуры, величественные, надменные, неприступные для простых смертных. «Уордл отстаивал именно такую версию», — после долгой паузы выговорил Страйк. «Якобы это нога украинки, которая занималась проституцией и в последний раз была замечена с диггером Мелли». Робин чувствовала, что он не договаривает. Она с тревогой посмотрела на босса. «У нее дома обнаружены мои письма», — сказал Страйк. «Две штуки, с моей подписью». «Но ты же ей не отвечал». «Уордл знает, что это фальшак. По всей вероятности, отправитель переврал мое имя и подписался Кэмерон, но меня все равно заморал». «И что в этих письмах?» «Он отказывается уточнять по телефону. Кстати, ведет себя вполне прилично. А ведь мог бы и подгадить». Впереди возник Букингемский дворец. Гигантская мраморная королева Виктория неодобрительно взирала на растерянную, страдающую от похмелья Робин, но вскоре скрылась из виду. «Нам, видимо, предложат посмотреть на фотографии трупа, чтобы мы, по возможности, опознали жертву». «Ну что ж», — сказал Робин с напускным равнодушием. «Ты в порядке?» — спросил Страйк. «Да, все нормально», — ответила она. «Обо мне не беспокойся». «Я сегодня утром так или иначе собирался звонить Уордлу». «Зачем?» «Вчера вечером, по пути из Хезвитса, я заметил, что в переулке маячит здоровенный мужик в черной вязаной шапке. Что-то в его движениях меня насторожило. Я ему покричал, хотел попросить огонька, а он бросился бежать. Вот только не надо», — предупредил Страйк, хотя Робин еще не произнесла ни звука. «Говорит, что у меня начался психоз или разыгралось воображение. Сдается мне, он за нами следил. И вот что еще я тебе скажу. Мне кажется, он же был и в пабе, когда я туда зашел. Он сразу смылся, так что лица я не видел, только затылок». К его удивлению, Робин не отмахнулся от этих сведений. Сосредоточенно нахмурившись, она попыталась вызвать в памяти какое-то смутное впечатление. «А знаешь, я ведь тоже где-то видел здоровяка в шерстяной шапке. Да-да, он стоял в подворотне на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Правда, лица было не разглядеть». Страйк тихо ругнулся. «Только прошу, не отстраняй меня от расследования!» Голос Робин зазвучал на полтона выше, чем обычно. «Прошу тебя, я прикипела к этой работе!» «А если этот гад тебя выслеживает?» Ее зазнобило от страха, но решимость пересилила все остальное. Чтобы изловить этого зверя, кем бы он ни оказался, стоило заплатить практически любую цену. «Я буду бдительна. У меня целых две тревожные кнопки». Страйка это не убедил. Они вышли у нового Скотланд-Ярда. Их сразу же проводили наверх, в разделенный перегородками общий зал, где Уордл, без пиджака, стоял в окружении группы сотрудников. При виде Страйка и Робин он сразу прервал беседу и пригласил детектива с помощницей в небольшой кабинет для совещаний. «Ванесса!» — позвал он через дверь, пока Страйк и Робин устраивались за овальным столом. «Письма у тебя?» Сержанта Квензи почти сразу принесла две распечатки в прозрачных пластиковых папках и копию, снятую, как полагал Страйк, с тех рукописных посланий, которые он передал Уордлу в старой синей колодке. Открыв блокнот, сержант одарила Робин улыбкой, которую та сочла приторной, и села рядом с Уордлом. «Кофе хотите? Или еще чего-нибудь?» — предложил Уордл. Но Страйк и Робин помотали головами. Уордл подтолкнул распечатки писем через стол Страйку. Тот прочел и подтолкнул их к Робин. «Я этого не писал», — обратился Страйк к Уордлу. «Кто б сомневался», — сказал Уордл. «А вы, мисс Эллокот, не отвечали от имени Страйка?» Робин помотала головой. В первом письме говорилось, что Страйк действительно сам организовал для себя ампутацию, а для прикрытия с успехом использовал историю насчет самодельного взрывного устройства в Афганистане, только не мог понять, как об этом узнала Келси, и умолял его не выдавать. Под конец лже-Страйк соглашался помочь ей избавиться от того, что ее так долго тяготило, и спрашивал, где и когда они могли бы встретиться наедине. Второе письмо, совсем краткое, подтверждало, что Страйк придет к девушке 3 апреля в 7 вечера. Оба были подписаны густо черным. Камерон Страйк. «Вот это», — сказал Страйк, подвинув к себе второе письмо, после того, как Робин закончила чтение. «Выглядит так, будто она сама предлагает время и место». «Ты предвосхитил мой следующий вопрос», — сказал Уордл. «Тебе вообще приходило второе письмо?» Страйк посмотрел на Робин, но она только покачала головой. «Ладно», — продолжил Уордл, — «тогда для протокола. Когда в агентство поступило подлинное письмо от...» — он сверился с ксерокопией. «Келси, за ее собственноручной подписью». Ответ взяла на себя Робин. «Конверт хранится у меня, в ящике для ши...» На лице Страйка мелькнула тень улыбки. «В ящике для корреспонденции, поступающей самотеком. Можно проверить штемпель, но, если я правильно помню, она поступила в начале текущего года. Скорее всего, в феврале». «Так, хорошо», — сказал Уордл. «Мы пришлем своего сотрудника и конверт изымем». Увидев, что Робин занервничал, он улыбнулся. «Успокойтесь, я вам верю. Какой-то законченный псих надумал подставить Страйка. Но концы с концами не сходятся. Кто стал бы убивать ножом женщину, расчленять и отправлять ее ногу к себе в агентство? Зачем он стал бы оставлять свои же письма в квартире?» Робин попытался улыбнуться. «Она была убита ножом?» — вклинился Страйк. «Сейчас устанавливают, что конкретно стало непосредственной причиной смерти», — ответил Уордл. «Но на торсе имеются две глубокие раны. Эксперты почти уверены, что убийца нанес их до расчленения». Под столешницей Робин стиснул кулаки, впившись ногтями себе в ладони. «Далее», — продолжил Уордл, и сержант Эквензи, щелкнув авторучкой, приготовился стенографировать. «Кому-нибудь из вас знакомо такое имя Оксана Волошина?» «Нет», — ответил Страйк, а Робин молча покачала головой. «Похоже, это настоящее имя жертвы», — пояснил Уордл. «Этим именем был подписан договор о найме жилого помещения, и хозяйка утверждает, что девушка предъявила удостоверение личности. Якобы она была студенткой». «Якобы?» — переспросил Робин. «В настоящее время мы уточняем, так ли это», — сказал Уордл. «А ты, естественно, уверен», — подумал Робин, — «что она была проституткой». «Судя по письму, она хорошо владела английским», — отметил Страйк. «Если, конечно, она сама это написала». Робин совсем запуталась. «Если некто фабрикует письма от меня, почему он не мог точно так же сфабриковать письмо от ее имени?» — обратился к ней Страйк. «В смысле, чтобы заставить тебя реально вступить с ней в переписку?» «Ну да, заманить меня на свидание или инициировать какой-нибудь обмен записками, чтобы после ее смерти это выглядело как улики». «Ван, сходи узнай, можно ли посмотреть фотографии тела», — распорядился Уордл. Сержант Эквензи вышла походкой модели. У Робин от паники подвело живот. Уордл как почувствовал. «Думаю, вы не обязаны смотреть, если Страйк...» «Нет, она обязана», — перебил Страйк. Уордл был неприятно поражен, а Робин заподозрила, что Страйк хочет лишний раз напомнить, чтобы она не совала носа на улицу в темное время суток. «Да», — сказала она вслух с похвальным внешним самообладанием. «Я тоже так считаю». «Они довольно неприглядны», — предупредил Уордл с несвойственным для него преуменьшением. «Посылку с ногой прислали на имя Робин», — напомнил ему Страйк. «Вполне возможно, что та женщина встречалась когда-то не только мне, но и ей. Она мой партнер. Мы с ней выполняем общую работу». Робин покосилась на Страйка. Никогда еще он не говорил о ней «партнер», по крайней мере, в ее присутствии. Но сейчас он даже не посмотрел в ее сторону, и Робин переключила внимание на Уордла. Невзирая на все дурные предчувствия, она уже знала, что поставленная на одну профессиональную ступень со Страйком воспримет увиденное так, чтобы не уронить в чужих глазах ни себя, ни его. Когда сержант Эквензи вернулась с пачкой фотоснимков, Робин с трудом сглотнула и распрямилась. Страйк посмотрел верхние фото. Реакция его не обещала ничего утешительного. «Мама дорогая». «Голова это еще куда ни шло», — невозмутимо прокомментировал Уордл. «Потому что он запихнул ее в морозильник». Как первой реакцией на горячее бывает отдернуть руку, так и у Робин возникло сильное желание отвернуться, закрыть глаза, перевернуть снимки изображением вниз. Вместо этого она приняла фото из рук Страйка и стала разглядывать, хотя желудок плавился. В камеру слепо смотрела поставленная на обрубок шеи голова. Цвет заиндевелых глаз был неразличим. Рот ввалился. Каштановые волосы задубели и подернулись льдом. Щеки оставались округлыми, пухлыми. На лбу и подбородке угревая сыпь. На 24 года это зрелище не тянуло. «Узнаете?» Голос Уордла прозвучал где-то пугающе близко. У Робин было такое ощущение, будто она уплыла от этой головы куда-то вдаль. «Нет», — ответила Робин. Опустив этот снимок, она взялась за следующий. Левая голень и два предплечья, хранившиеся просто в холодильнике, уже начали портиться. Морально подготовившись к осмотру головы, Робин даже не подумала обо всем остальном и устыдилась, когда у нее вырвалось какое-то жалобное блеяние. «Да, тяжело», — подала тихий голос сержанта Квензы. Робин с благодарностью посмотрела ей в глаза. «На левом запястье наколка», — указал Уордл, передавая им третье фото, запечатлевшее руку до локтя, уложенную на стол. С трудом преодолевая дурноту, Робин пригляделась и различила черные значки 1D. «Туловище смотреть не обязательно». Уордл перетасовал снимки и отдал их сержанту Квензе. «Где оно лежало?» — спросил Стрейк. «В ванне», — ответил Уордл. «Там он ее и убил. В ванной комнате у него была оборудована своего рода разделочная доска». Он поежился. От жертвы была отсечена не только нога. Робин только порадовалась, что Страйк не стал уточнять. Она бы не выдержала подробностей. «Кто ее нашел?» — продолжал Страйк. «Квартирная хозяйка», — ответил Уордл. «Женщина немолодая, вырубилась тут же. Кажется, ее инфаркт хватил. В Хаммерсмитскую больницу отвезли». «А что ее сюда привело?» «Запашок. Соседи снизу позвонили. Вот она и решила заглянуть сюда с утра пораньше, до магазинов, чтобы застать эту Оксану дома. На звонок никто не ответил, и она отперла дверь своим ключом». «Неужели соседи снизу ничего не слышали? Ни криков, ни шума?» «Дом переоборудован в расчете на студентов. Проку от них, как от козла молока», — бросил Уордл. «Музыка орет, дружки шляются в любое время дня и ночи. Когда мы спросили, не было ли слышно чего наверху, они вылупились, как бараны. У девчонки, которая позвонила хозяйке, случилась форменная истерика. Все твердило, что должна была позвонить сразу, как почуяла запах, и теперь не сможет себя простить». «Да уж, тогда все было бы иначе», — подхватил Страйк. «Вы бы присобачили голову на место, и девушка стала бы как новенькая». Уордл захохотал. Даже сержант Квензе улыбнулась. А Робин резко встал. Вчерашнее вино и утренний круассан пошли не впрок. Жалобно извинившись, она выскользнула за дверь.